И масло не то. А все же хороши, ласково говорил он. От пирожков все вежливо отказались. Инженер сокрушенно покачал головой, выложил пирожки на столик и углубился в курс горного искусства. Присутствие этих людей мешало Ланговому говорить с Леной. Но Лена все время чувствовала на себе его горячий вопросительный взгляд, и чтобы избежать разговора с ним, не выходила на станциях. Стоило ей выйти в коридор, Ланговой следовал за ней как тень. «Неужели вы не послушаете меня? Не поверите мне?» «Как мне убедить вас?» — говорил он со страстью. Однажды Лена грубо сказала ему, что он мешает ей пройти в уборную. На станции Угольной поезд долго стоял. Потом пришел кондуктор и попросил закрыть окно. «Зачем?» — наивно спросил инженер. «Бывает, обстреливают». С угрюмой застенчивостью сказал кондуктор. «О, какой ужас!» — воскликнула дама. «Неужели каждый поезд?» «Почти каждый. Особливо, если с войсками». «Какой ужас! Когда я уезжала от мужа, этого ничего не было. Подумать только, какой ужасной стала жизнь. Я гостила у сестры в Посьете на корейской границе, и там тоже неспокойно. Говорят, корейцы восстали против японцев. Русские корейцы прячут беглых из-за границ. Ночами то и дело выстрелы, грабежи, просто ужас», — говорила она, кутаясь в плед. «И когда вы только избавите нас от всего этого?» Она кокетливо косилась на Лангового. Ланговой холодно смотрел на нее. Инженер весело жмурился. Дама эта почему-то всю дорогу очень забавляла инженера. Он охотно вступал с ней в разговор и делал при этом какие-то мелкие жесты рукой, точно трогал даму лапкой, как котенок игрушку. На ближайшей станции после Угольной группа военных проверила пропуска. Поезд тронулся. В купе стало напряженно тихо. Такая же напряженная тишина чувствовалась во всем вагоне и, должно быть, во всем поезде. Ни разговоров, ни хлопанья дверей, только ритмично стучали колеса, да где-то в диване тоненько позванивала пружина. Инженер лежа читал свое горное искусство, дама тяжело вздыхала, слышно было, как у нее урчит в животе. Ланговой брезгливо и зло смотрел в одну точку. Лена, не чувствуя опасности, сидела, глядя в окно, облокотившись со столик. Поезд шел по глухим местам. Синие хребты, холмы с черными и зелеными квадратами полей, голые скалы, леса с еще не распустившимися почками, озера в сухих прошлогодних камышах, редкие хутора, заимки, белые палатки военных пикетов. Иногда поезд с грохотом врывался в ущелье. Лена замечала собственное унылое лицо в окне и машинально припудривалась. Поезд пересек долину. Возле моста через речку валялись под откосом сломанные теплушки, колеса. Поезд, все замедляя ход, пошел на подъем по холмистой местности в кустарниках и перелесках. Лена впоследствии так и не могла вспомнить, с какого момента началось это. Так все вышло неожиданно и неправдоподобно после этой белокурой женщины с золотистым пушком на затылке и детским шитьем в руках. Кажется, Лена увидела кучки людей с ружьями, перебегавшие с одного холма на другой. Потом показались белые дымки в кустах, Послышались какие-то трескучие звуки, сливавшиеся со стуком колес.